Алло. Да. Здорово. Здорово, ты кто? Это, короче, это... Евгений. Мне тут И твой что? номер. Мне твой номер дали, короче. И что? Мне говорят, что ты доту продаешь. Чего? Доту продаешь. Я в доту вообще не играю. А как мне тут написали, что ты продаешь? Не знаю. Ну как, я вот деньги приготовил специально для тебя, вот 300 рублей кошелек. Пипец, ты мега-пранкер вообще. Кого? Ты мега-пранкер, видать, да? Какой пранкер? Чё такое пранк? Крутой вообще. Не понял тебя. Прикольные вещи, дота. Придумал, блядь, то, что дот продаю, ебать. Остроумный ты, да и бенефини, видать. Чё ты несёшь вообще, а? Чего? Чё пьяный, что ли? Чего? Че, пьяный, что ли, говорю? А, ты еще и пьяный, блядь. Да ты, говорю, пьяный. Да нет, ты пьяный, чувак, видно. Дота продай, дота продай мне быстро. Это гиляю, блядь, не поспи. Доту мне дал, доту. Ну, да? Доту дал мне, быстро, блядь. Не пьяный, ну, дот. Доту мне дал, сука. Давай, приезжай, тебе дам доту, блядь. Доту мне дал, блядь. Запили мне доту. Разобью тебе, блядь. Не пожалею денег. Кто ты мне дал? Соси пипиську, я сказал. Чего? Ты мне скажи свой твиттер. Ты пидор? Твиттер, скажи мне свой, бес. Че твиттер? Твиттер, скажи мне свой. Ищи сам. А ты скажи. Тебе лень, что ли, сказать? Алло, ты куда пропал? Да. Скажи твиттер свой. Ищи, говорю, блядь, сам. А как мне найти тебя? Ты как зовут вообще тебя? Блядь, я не понимаю, что ты говоришь. Купи нормальный микрофон себе хотя бы, ебаный бонус. Чё ты гонишь? Это ты тут гонишь, блядь. Очкошник, блядь, звони там, блядь, через хуй куку ему, блядь. Да иди чё? Нахуй. Очку приехать, блядь. Ну, ебаная, блядь. Ты чё вообще несёшь, а? Скажи, что ты посуду, блядь. Вот так я не слышу. Доту мне продай и все дела, чё тебе сложно? Давай, что, давай я тебе продам, Саня, доту. Давай, говори свой это там, твиттер. А твиттер-то при чём? Чё? А твиттер тут при чём, давай. Ну, чтобы я там пообщался с тобой. Не выгодно, скайп могу дать. Давай скайп. Ты его знаешь. Я его не знаю. Ты его знаешь. Не знаю. Он ебан. Ты? Нет, ты уебан. А ты обоснуй. Чем мне обосновать? Тебе в рот говорю, ты уебан. Ты что, обосновать не можешь, то ли кидаешь предъявы и не можешь обосновать, да? На грубок общества, нахуй. А ты обоснул вот это свое оборожение. Как ты вот это понимаешь? Вот так и понимаешь. Ты же знать не знаешь, и вот такое пиздишь уже. Это получается пиздобол. Я не пиздобол. Ты пиздобол, а ты пиздишь незнающие факты. Ты уебан. Я даже не знаешь и просто говоришь всякую хуйню. Уебан. Да пошел нахуй вообще. Уебан. Долбоеб ебаный, блядь. Банчик. Пидорас, пидорас. Задрот в доту. Уебанчик. Задрот в доту. Ну нахуй, понял? Черт ебаный. Задрот в доту, блядь. Масленый, ебаный, масленый, блядь. Ебаный, ебали. Пошел нахуй, ебище! Масленок.